оградил его повозками и чем-то еще, но полной информации у меня нет. Пару дней он вел дела с придворным магом, приобрел большой отряд песчаных эльфов. Я поспрашивал, у него точно больше 6 одаренных песчаных, про ранг не в курсе. Также одна красная и высокая с даром. Еще он какую-то девочку с собой таскает. Возможно, для утоления плотских нужд. Это все? Ах, да, ходят слухи об оранжевом монстре. В одной из ночей стража совершила рейд по серым кварталам некоего кардинала, местную важную шишку преступного мира. Говорят, в этом был замечен им Радиш. Но какие цели он преследовал и что за оранжевый монстр, мне выяснить не удалось. Цели божественных посланников могут быть неясны на первый взгляд, но все они жаждут одного — встать во главе, свергнуть законную власть, насадить жуткие порядки и распространить греховные знания, — проговорил Рейнар. «Мы обязаны задержать его и провести доскональное дознание. Где он?» Остановился на постоялом дворе пустынный скиталец. «Ищем посланника. Наша цель близка. Вы чего думали, орденцы?» — обратился к ним один из командиров городской стражи. «Вы нам помогать обороняться будете или нет?» «Как только разберемся с важным вопросом, сразу придем на помощь», — кивнул Грунхальд. «Дела ордена не ждут». «Тьфу, зря мы этих железных болванов впустили, только воду баламутит. Надо сообщить старшему инквизитору». Грунхальд повел конный отряд вперед. На улицах города царил небывалый ажиотаж. Народ спешно несся в свои халупы и активно заколачивал окна. Многие прятались в подвалах. В пустошах под землей порой возникали целые огромные города. Особенно мастера в этом деле песчаные эльфы, которых в качестве рабов здесь активно использовали. Рейнар не особо одобрял рабство, но и не порицал. Относился к нему как к данности. В любом случае, его задача — это ловить адептов, а остальным пусть займутся более сведущие люди. На постоялом дворе Мрадиш не обнаружился. Орденцы искали 3 новых фургона султанской гвардии, которые были подарены ему Ишхадом V. Вскоре отыскались свидетели, указавшие им нужное направление. Агдоба — большой город, но спрятать в нем целый караван достаточно сложно. Потенциальный посланник отыскался на окраине столицы на неприметной базарной площади, ныне свернутой. Торговцы с появлением гиблого затмения быстро попрятались по норам. Вот адепту, как чужаку, прятаться было негде, да к тому же он владел боевыми слугами. У властей города наверняка возникнут большие вопросы к тому, кто прячется во время общей беды. Глашатые Ишхада V призывали всех, кто умел пользоваться оружием или магией, помогать отражать нападение нечисти. В противном случае могло последовать жесткое наказание. Султан легко расправлялся с трусливыми бойцами. «Каран Мрадиш!» — настиг магистр караван купца. «Мы встретились вновь!» «Век бы твою морду не видел, Грунхальд!» — скривился мужчина, беспокойно зыркая по сторонам. «Даже в пустыне от тебя не скрыться!» «Идти по следам адептов — мой долг как смиренного служителя Ордена Железного Креста», — пафосно заявил мужчина, остановив своего гурда. «В прошлый раз нам помешали. Я предлагаю вам последнюю проверку на божественность. Если вы откажетесь, будем расценивать это как добросердечное признание». Магистр вперил острый взгляд в хмурого купца, следя за выражением его лица. Он явно не был рад видеть железный крест в столице. «На день позже, и мы бы разминулись», — вздохнул он, после чего посерьезнел и признал. «Не нужны никакие проверки. На меня действительно обратила внимание одна божественная сука под именем Аурифи. Ты и сам знаешь про так называемую богиню свободы. Ваши ясновидцы уловили ее след. Каким образом, интересно? Откуда вообще у ясновидцев подобный дар? Не в курсе? А если какой-нибудь божок решит просто проклясть случайного человека и наложит на него свою метку?» «Такие вещи появляются только при манипуляции душой. Умение различать отметки различных божественных сущностей врождённое», — ответил ему магистр Тубарра. «Итак, ты признаешь тот факт, что являешься адептом богини», — произнес Грунхальд и насторожился. Магистр приготовился к тяжелой битве. Под началом Мрадиша был собран приличный отряд из одаренных и обычных песчаных эльфов. Про личных слуг, включая юную чародейку, тоже забывать не стоило. Отряд Грунхальда изрядно потрепало в дороге, так что он не был 100% уверен в победе. Это будет сложный бой, и, вероятно, многие братья погибнут, но такова плата, которую берет их служба. Они положат свои жизни, но избавят мир от очередного засланца. «Какой к саргу богини!» — вспылил работорговец. «Я только свой собственный адепт и ничей больше! Никакие сущности за моей спиной не стоят, и делаю я только то, что считаю нужным сам! Выходит, ты собираешься напасть на ни в чем не повинного человека только из-за какой-то дурацкой метки?» «Божественные посланники должны быть уничтожены. Мы не позволим богам влиять на земной мир. Даже если ты никому не служишь, твои деяния и знания могут быть опасны». «А как же презумпция невиновности? Я не совершил ничего дурного! Султана спас! Вы действительно собираетесь атаковать героя Акдобы, благородного купца Харана Мрадиша?» Слова адепта задели определенные струнки в душе Рейнара. Иногда он действительно задавался вопросом, правильно ли они поступают, карая адептов богов без суда и следствия. Однако он не позволил сомнениям одолеть разум. В такие моменты хорошо помогали воспоминания о балхатской бойне, которую учинил как раз-таки один из божественных посланников. Судя по его громким речам, он обещал обустроить королевство, но только вверг его в пучины безумия и непрекращающихся внутренних разборок. Не говоря уже о погибшей семье Рейнара, которая стала всего лишь случайной жертвой в балхатской резне. «Чудище проще всего убивать, когда оно еще не выросло». Глава отряда положил руку на меч, давая тем самым подчиненным понять, что грядет бой. Магистр Тубара благоразумно отъехал поодаль, откуда и будет поддерживать магией. «Резонно. Вот только большой вопрос, кто из нас двоих большее чудище, Грунхольд? Даже если я действительно злобный посланник какого-нибудь башка, до Ордена Железного Креста мне далеко». «Что ты несешь?» — нахмурился Рейнар. Он понимал, что Харан, скорее всего, просто тянет время, но делать первый шаг ему не нравилось. Защищаться всегда благороднее, нежели грубо нападать на противника, каким бы злом он ни был. «Удалось кое-что выяснить из надежного источника! Ха!» — изобразил жуткую усмешку Мрадиш. «Оказывается, Орден Железного Креста заодно с Черной Дланью. Неудивительно, что все, чем вы занимаетесь, — это охота на безвинных, законопослушных граждан». «Ересь! Железный Крест никогда не водил дружбу с погаными культистами. Значит, тебя просто не посвящали во все. — хмыкнул купец. — Ты просто желаешь сбить меня и братьев с толку. Никакого надежного источника не существует, всего лишь глупые сплетни. — Глупые? А по мне так все вполне укладывается в единую картину мира. Сам посуди. Вот взять Черную Длань. Они пытаются распространить влияние своего темного бога на весь мир, но не везде у них получается. Не любят их. Темные делишки, ритуалы, поганые, нечисть. Как-то не слишком благолепный образ у них не находишь? «К чему ты клонишь?» — против воли заинтересовался Грунхольд. Похоже, у Мрадиша имелась некая стройная теория. Рейнар, конечно, не должен был выслушивать коварные речи адепта, но Харан рассказывал убедительно. От человека с такой зловещей внешностью было странно слушать разговоры о добре и зле. Наверное, этот контраст и сподвиг Рейнара выслушать его. «Черную Длань нигде не приветствуют, если только послушник Шукхара не сидит на троне. Тогда они могут развернуться вовсю. До тех пор же им приходится скрываться, что не слишком удобно. Им требовалась законная сила, чтобы продвигать свои интересы, и они создали такую силу — Орден Железного Креста». «Чушь! Задавался ли ты вопросом, откуда Орден получает финансирование? В ваших рядах служат сотни и тысячи сильных воителей, которых надо кормить, обучать и одевать. Масса одаренных и неких ясновидцев, которые появились очень удобно для вас, не правда ли? Сколько средств должно уходить на поддержание подобной организации, мне даже вообразить сложно!» «Орден живет на пожертвования от владетелей, которых мы защищаем от адептов и культистов!» «Да когда вы с культистами в последний раз сражались, скажи! Что же касается адептов, то вы их и так извели под корень. Не будут феодалы платить за воздух! Они должны ощущать угрозу! Чувствовать нависший клинок над своей головой! Правители умеют считать деньги! Они не будут спонсировать чужую армию с непонятными мотивами. Лучше на свою потратить. Какие-то взносы ордену наверняка платят, но этого точно не хватит, чтобы прокормить такую орду». Голословные утверждения. «А ты поинтересуйся у ваших иерархов. Запроси казначейские книги. Спроси, откуда золотишко берется. Оно же не растет на деревьях. Черная Длань на дух не переносит божественных посланников. Я с ними сражался, знаю об этом прекрасно. Вероятно, потому что адепты с ними в итоге сталкиваются в кровопролитных боях. Или просто их божественные покровители не терпят конкуренции, не имеет значения. Важно то, что культисты и орденцы добиваются единой цели — охотятся и уничтожают чужих адептов. Если первым сложно действовать в открытую, то Железный Крест спокойно разъезжает по любым городам и странам». «Серьезные обвинения. Для таких вещей нужны намного более весомые доказательства, нежели простые слова одного из адептов». «Я же тебе хочу помочь, Грунхальд!» «Мне?» «Ты вроде бы нормальный мужик, магистр, только ушел не в ту степь. Мог бы бороться с истинным злом, а не плясать под чужую дудку». «Я видел истинное зло самолично», — нахмурился Рейнар. «Личные травмы? Понимаю. Но иногда надо отключать эмоции и пользоваться умом». «На какие только выдумки не пойдут адепты, когда зажимаешь их в угол», — заметил магистр Тубарр сзади. «Это еще вопрос, кто кого в угол зажал», — усмехнулся Мрадиш. «Вашей жалкой кучке не совладать с моими бойцами. И последний довод, пока мы не начали мутузить друг друга. Я уже упоминал, но спрошу еще. Ты знаешь, откуда появились ясновидцы?» Магистр Тубарр отвечал тебе. «Очень удобно, тебе так не кажется? Когда Орден вдруг решил охотиться за адептами других богов, появились одаренные со способностями обнаруживать божественные метки. Совпадение? Не думаю. А знаешь, кто еще легко обнаруживает божественные отметины? Кто выявил меня с первого взгляда? Вот где самая хохма! Как думаешь, кто?» Рейнар промолчал, хмуро буравя торговца раздраженным взглядом. Если бы Мрадиш нес полную чушь, Грунхальд бы пропустил его слова мимо ушей. Проблема заключалась в том, что теория Харана хоть и была крайне сырой и дикой, но звучала в некоторой степени складно. Тем более Грунхальд и сам порой замечал некоторые странности в управлении и задачах, которые ставили перед магистрами. «А я отвечу! Сильный жрец черной длани почуял во мне эту проклятую метку! Кто одаряет людей уникальными способностями? Насколько мне известно, только магия — врожденное умение людей и эльфов. Все остальное является подарками божественных сущностей». «Достаточно!» — прикрикнул магистр Тубарра, вмешавшись в их разговор. «Грунхальд, чего уши развесил? Адепт тебе и не такой яричи наплетет. Кончаем купца и уходим из клятых пустошей. Я устал от жары». Глава 17. Харан Мрадиш. Не хватало нам гиблого затмения, так еще и орден пожаловал. Крайне не вовремя. Я собирался пересидеть где-нибудь самую жаркую часть, чтобы потом по-быстрому свалить. Сражаться с темными сущностями и культистами мне не нравилось. В рабах их не держали, за черные осколки казнили на месте, так что с экономической точки зрения сражаться с ними крайне невыгодно. Уж лучше на песчаных партизан в пустошах охотиться, чем отражать нападки всякой нечисти. Я старался держать своих слуг и себя любимого подальше от темных прихвостней. Вот только иногда они являлись без приглашения. Разговор с Грунхальдом прошел лучше, чем можно было ожидать. Я сам не до конца верил в собственную теорию. Не так уж много мне было известно про Орден, Делани и общую обстановку в мире, да и доказательства сомнительные. Жрец темного бога и впрямь мог ввести меня в заблуждение невольно или вольно. Специально натравить божественного посланника на могущественную организацию. Такого тоже исключать было нельзя. Впрочем, как и в торгах, не имело значения, истинна моя теория или нет. Главное, чтобы она звучала правдоподобно и помогла добиться поставленной цели. Орден пригнал сюда солидный отряд с несколькими одаренными эльфами и магами. Да и закованные в броню умелые воители могли смести легко вооруженных бойцов. Опытные, закаленные в боях служители Железного Креста представляли серьезную угрозу. Ко всему прочему, я сомневался, что местные властители оставят громкое сражение в черте города без внимания. Вроде бы Орден тут не особо жаловали, но интуиция мне подсказывала, что так просто трофеи нам забрать не дадут. Хотя магистр умел держать лицо, мне показалось, что мои внушения возымели эффект. Грунхальд начал сомневаться. Курочка по зернышку клюет. Глядишь, и раскроет, наконец, глаза. Поймет, что Орден Железного Креста несет окружающим отнюдь не добро. И от меня отстанет, что более важно. Лысый жердяй Тубарра испортил всю малину. Если Грунхальд сомневался, то поганый ясновидец топил против меня на полную катушку, подначивая остальных. Похоже, в итоге работа для служителя оказалась важнее истины. «Твои речи весьма любопытны, и я обязательно задам вопросы нашим иерархам. — проговорил магистр степенно. «Но потом. Долг есть долг». Поодаль от нас вдруг раздался отдаленный громкий взрыв. Земля задрожала. Послышались отголоски криков людей и панические вопли. Гурды обеспокоенно заржали. «Что за напасть?» — нахмурился Грунхальд и посмотрел назад. «Не лучшее время для разборок вы избрали!» — хмыкнул я и быстро вскарабкался на крышу фургона. Сверху было чуть лучше видно происходящее, хотя крыши высоких домов все равно закрывали основную картину. Тем не менее, одного монстра мне разглядеть удалось даже с такого расстояния. Громадная махина длиной под 50 метров и метров 5 в диаметре периодически выныривала из-за крыш домов. Песчаный змей проломил крепостную стену и проник в город. Чудище резвилось на улицах, громило здания и проглатывало зазевавшихся жителей и гурдов целиком. Гигантский песчаный змей выглядел потрепанным. Виднелась гнилая бурая плоть и шкура, покрытая черными пятнами и язвами. «Похоже, гиблое затмение подняло из глубин настоящего короля пустошей», — пробормотал я, завороженный увиденным зрелищем. «Восставший песчаный змей? Это может стать серьезным испытанием для Агдобы», — заметил Грунхальд хмуро. Я хотел было продолжить нашу беседу, но услышал приближающийся слитный топот гурдов. К нам направлялся крупный отряд всадников. Мы с орденцами повернули головы и проследили за прибытием кавалерии. Я узнал только Шальдура, капитана отряда стражи. За ним следовала кавалькада из представителей Святой Инквизиции, коих можно было узнать по золотистому кругу с лучами в качестве герба. «Вы что тут устроили посреди гиблого затмения?» — остановил гурда Шальдур. «Все силы обязаны сплотиться пред лицом угрозы, а не сражаться друг с другом». «Не лезьте во внутренние дела Ордена», — хмуро обронил Грунхальд. «Вы здесь всего лишь временные гости», — заявил старший инквизитор. «Не создавайте проблемы, иначе столкнетесь с серьезными последствиями. Все на защиту Агдобы. Восставший змей рушит дома, пока вы здесь отношения выясняете», — добавил капитан. «Мы ведем охоту за божественным посланником, а это важнее затмения», — возразил магистр Тубарра Яра. «Мы должны избавиться от мрадиша». «Это мрадиш-то посланник?» — хмыкнул Шальдур удивленно. «Даже если и так не имеет значения. Харан — дорогой гость нашего султана и находится под нашей опекой». «Слышали, фанатики чёртовы?» — пригрозил я кулаком. «Отцепитесь от меня уже!» «Ваша помощь, сударь мрадиш, тоже нам пригодится», — обратил на меня взор Шальдур. «Да что может сделать маленький торговец?» «Не прибедняйтесь. Из-за вас мы поссорились с кардиналом, так что за вами должок, Харан. Начальство в качестве наказания дало мне указ прошерстить подземные ходы, и ваши песчаные эльфы в этом нам помогут». «На кой ляд лезть под землю?» — вопросил я. «Маги почуяли биение черного сердца. Проклятая длань пытается провести темный ритуал и обратить смерть жителей себе на пользу. Мы обязаны сорвать ритуал во что бы то ни стало. С нечистью справятся стража, гвардия и придворные маги. Наша задача — найти под землей черную длань и уничтожить мерзость каленым железом». «Я не успел как следует вымуштровать слуг», — возразил я. «Ничего, и так сойдет. Сударь Мрадиш, вы поедете со мной. Орден и Инквизиция отправятся на защиту стен. По гурдам! Защитим Агдобу любой ценой!» «Час от часу не легче», — пробормотал я. «Снова лезть в проклятые тоннели! Магистр Грунхальд, раз уж судьба снова развела нас врозь, удачи в сражениях!» — пожелал я. «Надеюсь, вы сможете докопаться до истины». «Обязательно докопаюсь». Грунхальд посмотрел на меня, сузив глаза. «Если ваша теория имеет под собой почву, тайное станет явным». Какое-то время мы напряженно глядели друг на друга, но затем нас поторопили и погнали в разные стороны. Орден направился на помощь в отражении нападок, нечисти у стен и уничтожении некрозмея. Мы же двинулись за городской стражей и Шальдуром. По крайней мере, движение на улицах Агдобы рассосалось. Все попрятались по дворам, домам и подвалам. Следуя за капитаном стражи, мы добрались до какого-то укрепленного здания с башней. Здесь мы спешились, и Шальдур провел нас на подвальный этаж, где имелась толстая защищенная дверь. За ней в темноту уходил длинный тоннель. «Не факт, что мы найдем проход к культистам, но, судя по сообщению магов, темные эманации исходят откуда-то с этого района», — «Кажется, я ощущаю пульсацию», — проговорил я, активировав магическое зрение, и поёжился. «Мрак словно бьется в такт сердцу». «Значит, мы на верном пути. Отправьте ваших песчаных эльфов вперед, пусть исследуют проходы». «Неодаренные, вперед по одному на разведку», — скомандовал я. «Мастер, дозвольте мне заняться разведкой», — как и в прошлый раз вызвался Велдрига. «Смотри, не помри, ты мне слишком дорог». «Ненавижу эти подземные катакомбы», — поморщилась Лейтарис. «Зато культистов отметелим», — оскалилась Ньюру. «Уж после мучений у печей мне очень хочется кого-нибудь поджарить во славу огня». «Отличный настрой! Идем вперед! Ищем центр пульсации!» — скомандовал Шальдур. Мы начали аккуратно, но быстро продвигаться по подземным тоннелям. Центральный канал был достаточно широким. Его использовали в качестве канализации, так что воняло тут изрядно. Впрочем, ступать по нечистотам не приходилось, поскольку с одной из сторон прохода шел высокий борт, по которому можно было передвигаться. Наш отряд спустился подготовленным, насколько это было возможно. Пехотинцы облачились в доспехи. Части эльфов стёганок не хватило, но они вооружились луками. Не факт, что в этих узких тоннелях от них будет толк, но пусть будет. Одаренные тоже не брезговали доспехами. У нас остался запас брони, доставшийся от песчаных эльфов из засады, так что удалось неплохо обеспечить отряд. Я и сам расхаживал в таких доспехах, благо их можно было настроить почти под любые габариты и системы ремешков. Лейне тоже достался комплект брони. Девочке было не слишком удобно в них бегать, но брезговать безопасностью столь ценных слуг я не собирался. Потерпит. Думал, надо ли ее тащить под землю, тем более, что у Эббот осталось нечто вроде небольшой психологической травмы после похищения. «Не переживайте, мастер», — сообщила она перед погружением. «Я справлюсь. Уж лучше со всеми, чем оставаться одной наверху во время гиблого затмения». Велдрига шествовал впереди и порой останавливался, проверяя стены тоннеля своей магией. Катакомбы были построены, разумеется, по технологии песчаных эльфов. Стены строились из особой песчано-цементной смеси. Не слишком прочной, на самом деле, и без серьезного армирования. Такая конструкция вполне может рухнуть при небольшой тряске, о чем свидетельствовали многочисленные трещины и провалы в потолке и стенах. Хотя бы потолок местный додумались сделать куполообразным. Так он лучше распределял нагрузку. Передвигались мы не в полной темноте. Стражи тащили фонари, работающие на медленно тлеющем пхаре, да и у нас парочка осветительных приборов имелась. Один работал на слабых осколках, второй я приобрел в Абрасаксе. Он долго светил на пилюлях из концентрированного пхара. Достаточно компактная и удобная штука. Выходило все равно недешево, но не так дорого, как освещать себе путь с помощью красных осколков. «Обширная же канализация в Эгдобе», — восхитился я, зажимая нос. «В других крупных городах такого не видел». «Нечистоты сливаются в единый отстойник», — пояснил Шальдур. «Проходят через песчаные фильтры, и получается питьевая вода. Ее продают жителям». «А, вот почему», — кивнул я понятливо. «Абрасаксы не упускают ни малейшей возможности подзаработать, даже если способ слегка вонючий». Блуждать в темных катакомбах нам пришлось долго. Культисты сидели тихо и засад на пути не устраивали. Пульсация черного сердца выдавала их, но точное направление не всегда получалось определить. «Отец, осторожно!» — выкрикнула Киндрага, уловив какие-то звуки своими длинными ушами. Земля задрожала. Не исключено, что где-то над нами резвился многотонный некрозмей, из-за чего дрожь уходила и на глубину. Потолок пошел трещинами и обвалился. Велдрига, вместо того, чтобы идти назад, наоборот, нырнул вперед. Мы же отступили и переждали тряску. На этом участке тоннеля грунт состоял не из слежавшегося песка или земли, а из неплотного песчаника, так что значительных обрушений не последовало. «Вэл, ты там живой?» — крикнул я, кашляя из-за поднятой пыли. Нормальной вентиляции в клятых тоннелях не было, так что дышалось с трудом. «Цел!» — донесся приглушенный голос с той стороны. Путем общения мы примерно определили длину провала. Оказалось, что обрушилось больше 10 метров породы. На рытье запасного прохода ушло бы слишком много времени. Дланцы могли завершить свой темный ритуал. «Давайте думать, подсказывайте, как по красоте сделать, ёк-макарёк!» Принялся я начальствовать над подчиненными, которые разбирались в горнопроходческих задачах на порядок лучше меня. Шальдур предлагал найти выход на поверхность и поискать другой вход, но это могло занять неопределенное количество времени. Все-таки нормальные спуски в катакомбы имелись не в каждом доме. «Мне кажется, я нашел пустоту в правом тоннеле. Всего пару шагов пробить. Пробивайте!» — дал я отмашку. Песчаные эльфы взялись за работу. Виск и скрежет стоял, словно пилой по металлу резали камень. Впрочем, дело спорилось. Мягкий песчаник поддавался достаточно легко. Сменяясь, одаренные эльфы пробивали проход чуть меньше метра в диаметре. Справились минут за пять. Оказалось, что два боковых прохода шли в этом месте близко друг к другу, так что удалось сэкономить время. Стражники, матерясь, пролезли через лаз на другую сторону, затем и мы протиснулись. «Мамочки!» — стонала Лейна, ползая по узкому проходу. «Так и до клаустрофобии недалеко. Мало нам зажатых тоннелей, тут вообще по узкому лазу приходится корячиться». Хоть Эббот было явно некомфортно, жаловаться она не стала и шустро преодолела отверстие. «Я нашел здесь тонкую стену», — заявил Велдриго, когда мы перебрались на ту сторону. «Либо по ту сторону другой тоннель, либо большая пещера. Всего несколько шагов пробить». «Мы должны идти к Черному сердцу, а не раскопки тут проводить», — заявил Шальдур. «А мне кажется, что сердце как раз в той стороне и находится», — прислушался я к пульсации. «Долбите проход, мои верные землеройки!» Мы взялись взламывать литую породу в одном из боковых проходов. Здесь стены и потолок не были ничем укреплены, просто сплошной камень. Песчаник быстро поддавался магии эльфов. Изменять своему правилу они не стали, так что организовали нам небольшой округлый проход. «Есть пробитие!» — заявила одаренная эльфийка оранжевого ранга из моих слуг. «Расширяем проход!» На нас дыхнуло небольшим сквозняком. Похоже, нам удалось выйти на некую систему тоннелей, не связанную с основной. Очередные катакомбы преступного мира Акдобы. Вскоре отверстие стало достаточным, чтобы протиснуться. Мы перебрались на ту сторону. «Пульсация здесь ощущается заметнее», — заявил Шальдур. «Мы на верном пути». «Это что еще за проход?» — осмотрел я укрепленный свод широкого подземного тоннеля. «Одно из ответвлений шахт Золотого рудника», — сразу понял капитан стражи. «Не думал, что они достигают этих районов. Рудник стараются держать максимально закрытым от посторонних, так что входов в него не так много, а расположение всех тоннелей знают только начальники шахт». «Да под Акдобой больше дыр, чем в сыре!» — воскликнул я. «Теперь понятно, где обосновались культисты. Быстро сметем весь этот мусор и пойдем по своим делам!» «Вперед! Осталось немного!» — поддержал моральный дух уставших бойцов Шальдур. «Черная длань должна быть уничтожена», — в кои-то веки согласилась с нами суровая Лейтарис. «Пора устроить культистам настоящий пожар во славу огня!» — обрадовалась Нюру. «Мамочки!» — судорожно вздохнула Эббот. Мы быстро продвигались по широким, хорошо укрепленным тоннелям Золотого прииска. Порой отворотки петляли, словно в лабиринте, а иногда становились максимально прямыми и ровными. Поди разбери, как именно шахтеры-эльфы их прокладывали. Возможно, зависело от начальника участка. Мы миновали несколько широких проходов и штолен. Попадались достаточно высокие залы и широкие перекрестки. Пока, наконец, пульсация черного сердца не достигла апогея. Мы выскочили в большую естественную каверну. Обширную подземную пещеру, в которой тоже явно проводились горные работы. Свод в некоторых местах был укреплен подпорками и песчаными столбами. Тем не менее, естественный проход невозможно спутать с искусственным. Пещера была достаточно хорошо освещена. Культистам, по-видимому, тоже не нравилось тусить в полном мраке. Возле одной из стен бесформенным спрутом развалилось пульсирующее черное сердце. В центре пещеры один из валунов приспособили под жертвенный алтарь. Похоже, одних смертей жителей города из-за нападок нечисти Длани было недостаточно. Они где-то других жертв набрали и привели в мутную шахту. Большая часть людей и эльфов в ошейниках была принесена в жертву. На алтаре и полу пещеры виднелись целые потоки и ручьи крови. Но все-таки нескольких человек мы спасти еще могли, если темные не прибьют их раньше. Нам противостояло несколько темных жрецов во главе с совсем юным пацаном с черными зенками. Лет 10, не больше. Лицо его кривилось в жестокой усмешке, он словно был рад видеть дорогих гостей. «Божественный посланник, вот мы и встретились снова», — заявил мальчик холодным чужеродным голосом. «Ургнаш?» поразился я. «Но мы ж тебя прибили!» «Служение великому владетелю дает неизмеримые преимущества. Даже смерть не страшна его верным последователям», — заявил фанатик патетично. «Подумай об открывающихся возможностях на досуге, посланник. Темная магия — это не зло, каковой ее любят представлять. Просто одна из многих стихий наравне с огнем или ветром. Важнее то, кто именно управляет стихией. Тьму можно направить как на скверные дела, так и на благие». «Это так работает?» — приподнял я бровь. Речи Ургнаша отчасти перекликались с моими мыслями. Тьма ведь не была некой разумной сверхсущностью. Просто один из магических аспектов, который почему-то полностью забрали себе последователи Шукхара и прочие фанатики. «Не слушай коварных речей культистских мразей. Им лишь бы совратить твой разум и сделать одним из рабов темного бога», — предостерег капитан стражи. «Харана Мрадиша нельзя совратить, потому что он давно совращен и совращает сам. Что ж, прикончили один раз, отправим на встречу с боссом повторно. Погнали!» Глава 18. «Ритуал должен быть завершен. Уничтожьте неразумных!» — выкрикнул пацан и сразу принялся плести убойное темное заклятие. В такие моменты резко осознаешь, что следующим моим изученным заклинанием должна была стать не линза, а какой-нибудь магический барьер или мощное атакующее плетение. Учитывая, что в передряге мы встреваем регулярно, надо бы повышать свою боевую эффективность. Впрочем, в прямом столкновении от мага оранжевого ранга было не так много пользы. Надежда на слуг и одаренных эльфов. Песчаные эльфы несколько растерялись. Пока я напитывал молниевое копье из браслета, ушастые стояли и чего-то ждали. Темные прихвостни же давать нам время на подготовку не собирались. Культистов было не так много в сравнении с нами. Двое степных эльфов с почерневшей кожей и четверо жрецов-людей. Не такая уж и большая армия, если сравнивать с битвой на корабле. Правда, я не учел валяющиеся тела, принесенных в жертву людей и эльфов. Один из жрецов принялся колдовать, напитывая их темной энергией. И мертвяки восставали, после чего сразу же бросались на моих слуг и стражу. Степные эльфы немного помедлили. Они словно набирались сил. Активировали свою способность берсерка, которая могла принести существенные бедствия в боестолкновении. К врожденному дару примешивался темный ореол. Вокруг бойцов возникла черная проклятая аура, довольно мощная. Их словно подпитывали эманациями от алтаря, где только недавно приносили в жертву пленников. Первый свой залп я решил направить против одного из эльфов, ощутив от них серьезную угрозу. Однако молния увязла в черном ореоле, не нанеся большого вреда. Степняки завершили приготовление и, издав боевой клич, рванули вперед. С сумасшедшей скоростью они сократили расстояние и врезались в ряды наших бойцов. Взмах окутанного черной кромкой клинка, и голова одного из купленных мной эльфов отделилась от тела. Слуга даже пикнуть не успел. Следующее молниевое заклинание еще не было готово, а степной монстр понесся прямо на меня, скача по пещере могучими прыжками. Я выставил клинок со щитом и принял удар. В меня словно локомотив врезался. Деревянный, укрепленный металлом щит пробило насквозь и смяло. Левую руку пронзила чудовищная боль. Руку едва не отрубили, прорезав до кости. Черная гадость жглась, словно едкая кислота. Я повалился на неровный пол пещеры, не в силах сдерживать подобный напор. Пылающий тьмой клинок вознесся надо мной, но осуществить задуманное степному культисту не дали. Сначала в эльфа прилетела робкая молния Эббот, что слегка его отвлекло. Затем в лицо врезалась жирная огненная плюха Ниуру. Несколько песчаных копий бессильно ткнулись о проклятый темный барьер. Следом в бой вступила Илия. Высокая эльфийка попыталась зайти сзади и бесхитростно вонзить зачарованное серебро прямо в спину, однако боец был начеку. Помимо магической защиты, эльф Длани обладал чудовищной силой и скоростью. Видимо, темная стихия усилила его врожденную способность, ведь мои степные эльфы так шустро не скакали. Попасть по мечущемуся по пещере эльфу было архисложно. Лейта рисковала его боем, но нанести решающий удар у нее не получалось. тогда как степняк порой наносил ей неглубокие раны. Культист не владел крутыми техниками фехтования или хитрыми приемами. Он просто был чертовски быстр и дьявольски силен. Высокая эльфийка тоже, благодаря пути воина, могла применять магию для собственного усиления. Но на этот раз ей попался более чем достойный противник. «Поганец убил моего слугу. Хорошо, хоть не одаренного. Другим тоже досталось, но вроде бы ушастые научились закрываться от бешеного степняка песчаным щитом. Левая рука висела плетью. Чуть браслет не перерубил, за который я отдал столько денег. У стражников дела обстояли не лучше. Их эльф владел булавой, и я полагал, что это оружие более слабого порядка, нежели клинок, но после того, как воин расплющил ей голову стражника, будто переспелый арбуз, поменял свое мнение. Булавой, усиленный даром и темной магией культист, мог наделать злобных дел не меньше. «Их питает магия с алтаря! Уничтожим сначала жрецов, и степные ослабнут!» — скомандовал я. «Залп по команде! Готовьсь! Пли!» Несколько песчаных стрел, две молнии и огненный всполох врезались в левого жреца. Нам удалось пробить темный барьер и поранить культиста, однако тот продолжал творить свою темную ворожбу, передавая энергию от алтаря безумным степнякам. Еще и нечисть поперла. Принесенные в жертву восставали из мертвых под действием темной магии и бросались на моих эльфов. К счастью, их было не так много, да и серьезной угрозы они не представляли. Похоже, жрецы все силы пустили на двоих берсерков. Клятого эльфа взяла на себя Лейтарис, но она могла лишь носиться от него, не в силах серьезно ранить. Ушастый культист снова прыгнул в мою сторону, и я резво отступил, пользуясь наработанными на тренировках с высокой инстинктами. Лейтарис воспользовалась удобной возможностью и пронзила бок степняка так, что тому пришлось отступиться от меня. «Шальдор, помогай! Бьем жреца! Вместе!» «Легко тебе говорить. Мои люди погибают. Мои слуги тоже мрут, как мухи. Соберись, иначе все здесь поляжем. На счет три!» По команде мои стрелки вместе со стражей произвели разрозненный и нескоординированный залп. Тем не менее, количество перешло в качество. Множественные заклятия пробили темный барьер. Точку в жизни жреца поставил, как ни странно, арбалетный болт одного из стражников. В груди культиста вырос оконечник арбалетной стрелы, и темный испустил дух. Приток энергии к бойцам сразу иссяк. Черная аура вокруг степняков померкла. Они стали двигаться не столь шустро, их больше не защищала проклятая магия. Пока мы гонялись за ушастыми берсерками, Ургнаш не оставлял попыток достать меня издали. Главный жрец возжелал во что бы то ни стало уничтожить бедного Харана Мрадиша, словно я стал главным врагом всей его жизни. Боец из меня после удара степняка был никакой, так что я отступил за один из сталагмитов. Периодически показывался и провоцировал Ургнаша на себя, отвлекая, так сказать. Либо прятался за песчаными щитами. Сделал передышку и дал команду Лейни перетянуть мою левую руку возле предплечья. Рана вышла глубокая, а чудодейственными регенерационными свойствами мое тело не обладало. Разве что съеденный осколок ускорял немного восстановление. Эббот наложила тугую повязку, и кровь перестала хлестать столь активно. «Лия, лови!» — бросил я ушастый красный осколок. Высокая тоже выдохлась, да еще и получила несколько ран, так что небольшое подспорье тут будет не лишним. Истерзанный берсеркер, наконец, начал сдавать. Улучив момент, Лейтарис отсекла степняку голову в элегантном выпаде. Пол пещеры оросился черной кровью. «Валите второго! Держите щиты!» Продолжал я раздавать указания. У стражников дела обстояли не лучшим образом. У них было меньше одаренных, нежели у нас, но все равно возились они со своим степняком непозволительно долго. Жрецов я решил оставить напоследок. Аккуратно прицелившись и выгодав подходящее время, я ударил молниевым копьем по замедлившемуся эльфу с булавой. Того больше не защищала темная магия, так что заклятие неплохо приложило одаренного. Секундной заминки хватило, чтобы ушастого насадили на копья с разных сторон, а затем и снесли голову мечом. Накал страстей спал. Оставалась нечисть, но с ними в целом справлялись. Двое жрецов не представляли столь сильную угрозу. «Атакуем по команде! Вперед не лезем!» — прикрикнул я. «Огонь!» Второго и третьего жреца вынесли едиными залпами. Эхо разрывов различных заклятий и предсмертные вопли культистов разносились по залам пещеры. «Вот ты и снова остался один, Ургнаш!» Торжествующе произнес я, прячась за песчаным щитом Велдрига. «Что это ты там упоминал насчет Ордена? Так вы действуете заодно?» «Презренному смертному не понять все величие владетеля ночи. Весь мир падет к его ногам», — заявил мальчик потусторонним голосом. «Либо вы присоединитесь к нему, либо умрете». Главный жрец сформировал мощный темный шар и направил его на потолок пещеры над собой. Черный сгусток вонзился в хрупкий песчаник, и подземный зал содрогнулся. Сверху посыпались камни, крошка и огромные валуны. Стоял оглушающий грохот. Тут и без команд было понятно, что надо валить. Здоровой рукой я подхватил остолбеневшую Эббот под мышку и ринулся прочь. Нам удалось добраться до безопасного прохода вместе с основной группой эльфов. Стражники отступили к стене пещеры, которая удержалась в ходе обвала. Зал завалило крупными валунами, похоронив как самих жрецов, так и тех из пленников, кого еще не успели принести в жертву. Спасти нам никого не удалось, к сожалению. Черное сердце тоже расплющило, пульсации затихли. Неумолимая сила тяжести прикончила сумрачного спрута. Чтобы не задумывали культисты, нам со стражниками удалось им помешать. «Я в спасителе мира не нанимался!» — пробурчал я, кашляя из-за поднявшейся пыли и морщась от жестокой боли в пораненной руке. «За это мало платят!» Лейна принялась плести для меня целебную печать. Хоть ее заклинание и было слабее моего, зато действовало исправно. Можно сэкономить на стимуляторах маны. «Я отдал свой должок, Шальдур!» — уточнил я, когда пыль наконец улеглась. «Сполна. Значит, и трофеи наши?» «Мои ребята погибли. Надо отдать дань уважения их семьям». «Давай так. Мы в городе задерживаться не будем, так что все найденное снаружи наше. Под завалами? Вам». «Договорились», — кивнул усталый капитан стражи. Хаос битвы стих. Сердце перестало биться, как сумасшедшее, а легкие ходить ходуном. Горячка схватки отступила, и я понял, что помимо руки на мне осталось множество различных ушибов, ссадин и еще один разрез на правом плече. В пылу боя просто не обратил внимания. К счастью, исцеление и поглощенный осколок ускоряли регенерацию. Я, наконец, оглядел слуг и пересчитал бойцов. Минус 5 неодаренных. Одного песчаного оранжевого ранга придавило камнями, одного краснорангового порешил степной берсерк. «Помогите!» — раздался хриплый голос. Я уж было обрадовался, а нет. Из-под завала мы вытащили неодаренного эльфа с поломанной ногой и множественными травмами. Оранжевый ранг нам найти не удалось. Существенная потеря. Впрочем, трофеи получились неплохими. До главного жреца мы не добрались, поскольку он помер в центре обвала, но многих уничтоженных упырей обыскали. Культисты не только рабов потащили на жертвенный алтарь, но даже и горожан взяли в плен. Видимо, действовали наспех, чтобы успеть набрать жертв для ритуала под гиблое затмение. Среди уничтоженной нечисти мы обнаружили нескольких вполне зажиточных граждан. Одежда почти никогда не годилась на продажу, зато золотых украшений набрали прилично. Любили обеспеченные жители Абрасакса щеголять разными дорогими цепочками и кольцами. Даже кошель с 1,5 десятками золотых нашли. Нежить все еще шевелилась, так что после обыска ее пожгли вместе с темными осколками. Не густо трофеев, но хотя бы траты отбили. Обвал пещеры обнажил голубое небо наверху и дал доступ живительному воздуху. Свод пещеры обрушился, так что нам не требовалось ползти обратно через грязные катакомбы. Стражники выбрались наверх и вскоре организовали длинную лестницу, по которой остальные смогли выбраться на поверхность. Очутились мы неподалеку от городских врат снаружи Акдобы. Солнце все так же нещадно палило лысину. Выползли мы все чумазые и побитые. Лейтарис в своих пыльных доспехах и с поджившими ранами напоминала бывалую воительницу из какого-нибудь фильма про постапокалипсис. Пока мы бродили под землей и разбирались с культистами, снаружи отгремело монументальное сражение. Восставший из мертвых песчаный змей разрушил множество построек, повредил башни и крепостную стену. Почти до дворца добрался. В итоге совместными усилиями удалось его поджечь и уничтожить. Придворный чародей Якзал отличился. А к Добби повезло, что дерево здесь являлось роскошью, поэтому дома строили из песчаника, иначе бы вся столица запылала. Змеиный факел пожег множество соломенных и деревянных крыш, но далеко не распространился. Местные к гиблым ночам в целом были привыкшие, так что прям большого удивления нападки нечисти не вызвали, ну а про тайный ритуал культистов только слухи пошли. Всего лишь обычный день в пустошах. Разве что султан обещал открыть поминальный фонтанчик в честь погибших защитников и жителей города. На награду рассчитывать нам с Шальдуром не приходилось. У Ишхада Пятого и так было дел по горло. Тем более я не собирался задерживаться в городе дольше необходимого. Трофеи в другом месте реализуем. Надо уезжать, пока орден снова не привязался. Ну а если догонят в пустыне, тогда и схлестнемся в жаркой битве. Стража и Инквизиция не будут нам мешать. Если выживу, то трофеи из крестоносцев должны быть весомыми. Помимо осколков и гурдов, их доспехи и оружие выглядели дорогими и солидными. Правда, с опознавательными знаками ордена, так что сбыть их может стать проблемой. Ну а рано я начал делить шкуру неубитого змея. Сначала надо победить. Оставленный стражник и мой эльф проследили за повозками, так что их не обнесли, пока мы по катакомбам лазили. Все уже было готово к отправлению, включая запасы провизии и живительную воду в двух примерно 100-литровых бочках, которые я успел наполнить еще с помощью водников заранее. Должно хватить на переход через пустоши Абрасакса. На крайний случай заскочим в какое-нибудь поселение, раны залижем в пути. «Отправляемся! Нарибия ждет!» Наш караван двинулся на выход из города. Мякотка легко катила тяжелый фургон, аж пританцовывая от избытка энергии. Засиделась она в Агдобе. Баюкая перебинтованную руку, я сидел подле Эббот, которая старательно плела целебные печати, что было не так просто сделать по ходу движения. Ей бы следовало фокусатор организовать. Тогда бы скорость лечения возросла на порядок, и в сложных условиях кастовать заклинания станет в разы проще. Но для этого целительскую печать следовало доработать. Были у меня на этот счет кое-какие задумки. Все-таки я заклинание Лейны знал наизусть и видел десятки раз в работе. Даже без просчетов подметил несколько мест, требующих улучшения. Мы миновали западные врата Агдобы и покинули столицу. Стояло позднее утро. Город только просыпался после ужаса гиблого затмения. Народ выходил на улицы, собирался в кучки и оценивал нанесенный ущерб. По крайней мере, нечисти вокруг можно было не опасаться. Мертвяки лезли на крупные города, словно пчелы на мед. Да и обычное зверье в такие периоды затихало и пряталось, стремясь избежать внимания восставших. Так что ближайшее время должно быть относительно спокойно и мирно. Только я об этом подумал, как меня окликнули. «Мрадиш!» — появился во вратах, через которые мы только что выехали, магистр Грунхальд. «Справились с дланью?» «Разумеется! Харан Мрадиш давит культистов, словно жалких насекомых!» — помахал я рукой. Случайно задев поврежденную конечность, скривился от боли. «Зачистили нечисть?» — поинтересовался я. «По большей части», — ответил Грунхальд. «Локальные очаги остались, но защитники Агдобы справятся». «Выходит, ты хочешь устроить финальные разборки?» — вздохнул я. Мое состояние было не совсем подходящим для ведения активных боевых действий. Впрочем, отряд Железного Креста также выглядел побитым. Их стало заметно меньше. Похоже, нечисти удалось-таки перекусить орденцами. Магистр Тубарро сидел на гурде с перевязанным лицом. Лишь один глаз злобно глядел в мою сторону. Грунхальд покачал головой. «Нашему отряду требуется отдых. К тому же необходимо проверить ваши слова, сударь Мрадиш». «Что? Мы его вот так просто отпустим, когда адепт почти в наших руках?» Взвизгнул Тубарро недовольно. «Я не собираюсь гробить бойцов в самоубийственной атаке», — отрезал магистр. Ясновидец сплюнул кровавый сгусток на мостовую, затем вздохнул и сгорбился. «Я хочу всего лишь принять ванну и свалить из Абрасакса подальше, забыть навсегда проклятый песок пустошей». «Если до меня дойдет информация, что вы ступили на путь божественного посланника, будьте уверены, я явлюсь немедленно», — заявил потрепанный магистр Грунхальд, смотря на меня твердо и решительно. «Удачи вам докопаться до истины! Будьте осторожны на этом тернистом пути», — пожелал я. Грунхальд кивнул, после чего увел отряд от ворот. «Мы же продолжили путь прочь от столицы на запад. Лезть в дела Ордена или Черной Длани лично я не собирался. Это все явно не мои разборки. Нашу строительную бригаду немного потрепало, но она все еще представляла большую ценность. Будет чем удивить тамошних богатеев. К тому же пора решать вопрос с Лейной. Путешествовать с несовершеннолетней рабыней по землям Инквизиции слишком неудобно, да и знаний она мне больше никаких дать не способна. Настала пора принимать решение. Нарибия пострадала от серьезного землетрясения, и благородный торговец Харан Мрадиш не упустит такой отличной возможности подзара... То есть помочь пострадавшим, конечно же. Глава 19. Лейна Эбботт. Жуткий кошмар подземных катакомб, мерзкой пульсации черного сердца и злых козней культистов остался позади. Лучше бы Лейну снова похитили, чем лезть в подобные места. И как только мастеру удается сохранять стойкость духа? Эбботт буквально столбенела, когда на нее неслись окутанные темным барьером воины Длани или летели сумрачные сгустки жрецов. Лишь благодаря союзникам, которые защищали девочку и приходили на выручку, ей удалось выстоять. Мастер Харан вытащил Лейну из опасной зоны, когда случился обвал. Пока она хлопала глазками, не понимая, что делать и куда бежать, Мрадиш подхватил ее и оттащил в сторону. И ведь не скажешь, что в теле мастера скрыты такие силы. Наверное, в критической ситуации в некоторых людях открываются дополнительные способности. К счастью, конфликта с Орденом Железного Креста удалось избежать. Лейна не слишком верила в предположение мастера об их связях с Дланью. Орден в целом почитали как героев в разных частях света. Так что Эбботт не хотелось бы с ними сталкиваться в битве не на жизнь, а на смерть. Впрочем, мнение рабыни все равно никто не спрашивал. Отряд направился через пустоши на запад, в сторону родной для Лейны Нарибии. Почти весь день Эбботт просидела в одной из повозок, плетя целебные печати и занимаясь ранеными. Поначалу у нее было мало опыта в подобных делах. Здесь ведь не только магией надо уметь владеть, но и понимать, какие части тела соединять друг с другом, чтобы они быстрее восстановились, как остановить кровь и оказать первую помощь. Благодаря подсказкам более бывалых бойцов она постепенно изучала все эти тонкости. Караван частенько попадал в различные переплеты, так что практика у Лейны появлялась регулярно. Если бы ее отпустили на волю, она могла бы уже начать работать целительницей низшей категории, как ей казалось. Получать хорошие по меркам обычных граждан деньги. Однако вместо этого юная чародейка вынуждена таскаться по землям в компании эльфов, рабов и странного хозяина. К Харану Лейна даже начала испытывать нечто вроде симпатии. Да, он был жутким, непонятным, не от мира сего собственником, однако решительным и в какой-то степени харизматичным. Правда, скорее с отрицательной стороны, но в этом тоже можно было найти плюсы. Она всегда будет благодарна за то, что он не побоялся спуститься в мрачные катакомбы и вытащить ее из лап похитителей. Тем не менее, заветной мечтой Эбботт оставалась, конечно же, свобода. Она мечтала вырваться из рабских оков и продолжить учебу. Уже сейчас она показывала хорошие результаты, приносила пользу отряду. Если она сможет взять оранжевый ранг и улучшить свои заклинания, станет настоящей чародейкой, с которой будут считаться. Вроде бы магов высоких рангов неохотно держали в рабстве. По слухам, они могли сопротивляться магии подчинения и даже имели шансы избавиться от проклятого артефакта. Лейне пока до данного статуса было очень далеко. Она серьезных попыток освободиться не предпринимала. После гиблой ночи всегда наступало затишье. Затмение исключением не стало. Караван спокойно двигался по пустыне, не встречая на своем пути никаких преград. Звери попрятались. Нечисть же уничтожили в людских или эльфийских поселениях. Лишь к вечеру Эбботт более-менее разобралась с ранеными. К сожалению, не все пережили поход через катакомбы, но чудо, что они вообще уцелели в битве с коварной черной дланью. Стемнело, и караван остановился на ночь возле небольшой торчащей из земли скалы. «На что же потратить, на что же потратить?» — напевала себе под нос Ниуру, помешивая варево в котле. На лице ее виднелись остатки синяка, полученного во время работы на злобного мастера. Лейна разок сплела целебную печать, но на том остановилась. Несмотря на побои, Красная улыбалась и пребывала явно в хорошем настроении. «Оно того стоило?» — уточнила Эббот у Ниуру. «Само собой! Если бы мне по 5 золотых давали за такую работенку, я бы вмиг разбогатела. Это же в месяц... Сколько выходит?» «Если считать за 2 дня, то 75 золотых». «Во славу огня! Да я бы сама себя выкупила из рабства! Всего за месяц работы!» «Думаешь, мастер разрешит?» — скептически заметила Лейна. «Да, к тому же возможность провернуть такой трюк встречается нечасто. Скоро дурная слава о тебе по разным городам покатится». «Значит, надо успеть разбогатеть, пока не прославилась», — беззаботно махнула рукой Ниуру. «Голодная?» «Угу». Живот девочки заурчал. «Сегодня весь день раненых лечила, а мастер только одну пилюлю дал. Сказал, надо экономить». «Жмот. Давай сюда самую большую миску. Наполню до краев». «Спасибо». «Ешь во славу огня». «Правильно. Набирайся сил», — подошел к их скудному костру мастер. Вернее, не к костру, а просто небольшому брикету тлеющего пхара. Белый кирпичик давал много жара, так что даже большой котел нагревался быстро. Дров в пустыне не сыскать, поэтому чаще всего использовали местные полезные ископаемые. «Как ваша рука, мастер?» «Терпимо. Думаю, к завтрашнему дню поправлюсь». «А для чего мне набираться сил?» — уточнила Эббот. «Хочу немного поэкспериментировать с тобой, милая». Рассмеялся Мрадиш слегка жутким смехом. На его лице плясали отблески от тлеющего пхара, создавая зловещий образ. Тем не менее, Эббот уже привыкла к внешнему виду и поведению мастера. Она успела немного изучить Харана, поэтому знала, что он на самом деле не настолько уж и злобный, или даже вовсе не злобный, хотя становиться его врагом она точно не хотела. «Да, мастер». Лейна как следует подкрепилась, съев, наверное, пару взрослых порций, и отдохнула. Песчаные эльфы распределили между собой ночные дежурства. Часть сразу отправилась спать, другие заступили в караул. Велдриго командовал остальными эльфами. Лейна относилась к нему не лучшим образом. Ведь именно Велдриго организовал засаду и чуть не убил их. Эббот пришлось потратить много сил, чтобы спасти спутников от яда, которым были смазаны метательные дротики. Мрадиш сумел найти подход даже к обозленному на людей демону пустошей. Помогла дочь эльфа, на которую они наткнулись на рынке. С одной стороны, Лейне было несколько стыдно за то, что она сдала Киндрага. Харан использовал ее в качестве заложницы. С другой стороны, Киндрага избежала страшной участи работы в шахтах. Возможно, мастер найдет для нее лучшее пристанище. По крайней мере, он дал обещание Велдрига. Насколько Эббот могла судить, Мрадиш старался держать слово. Выпросив у Ниуру ценный фрукт, Лейна отправилась подчивать мякотку. Само собой, она не забыла очистить угощение от кожуры. Девочка расчесала шерстку зверя и похлопала по бокам. «Даже ты уже достигла оранжевого ранга. Как думаешь, мастер расщедрится на осколок для меня?» Гурдиха фыркнула и лизнула ухо Лейны, защекотав. «Хватит, нет у меня больше угощений». «Смотрю, весело проводишь время», — послышался вкрадчивый голос из темноты. Эббот аж вздрогнула от неожиданности. «Лейтарис? Уф, не подкрадывайся так». «Вижу, ты обзавелась хорошими друзьями, наладила отношения с Красной и другими, на хорошем счету у мастера. К чему ты клонишь? Не забывай, что тебя лишили свободы. Удерживают и заставляют делать вещи против твоей воли». Я встречала рабов, которые смирились со своим положением. Удручающее зрелище. «А вы разве с мастером не договорились?» Высокая эльфийка скривилась. «Можно считать это временным уговором, который, ко всему прочему, нарушила сама Ниуру, решив по своей инициативе продать себя, чтобы заработать. Я свое слово держу, но если так будет продолжаться и дальше, мне придется уведомить мастера о том, что соглашение расторгнуто». «Вот как». «Ну, думаю, вы с Хараном сможете договориться снова». «Возможно. Не забывай, что оковы иллюзорны, Эббот. Не потеряй себя». Лейтарис растворилась во мраке. Лейна вгляделась во тьму, но эльфийке и след простыл. Испарилась, словно наваждение. Странно было слушать подобные добрые советы от той, кто не слишком ценил людей. Возможно, Эббот сможет наладить отношения и с Халлой.